«Россия – мать веры!» И этот лозунг лег на сердце Леону. Он подумал, что пока находился в Зайцах, в Москве кое-что изменилось. Во всяком случае, появились люди, сочиняющие приличные лозунги. Что-то мягкое, влажное ткнулось в ладонь. Это Калабухова Аня вложила в ладонь Леона крохотную свою ладошку. «Я боюсь», — сообщила Аня. «Это не наша улица, не Володаркина общага». Бросить Калабухову Аню было все равно, что не открыть в ночь клеточные двери кроликам, побрезговать блудными франками платины, не похоронить по православному обряду дядю Петю. Если бы Леон оставил посреди улицы Калабухову Аню, доверительные отношения между ним и Господом его немедленно бы прекратились. Господу было свойственно мимолетное эпизодическое великодушие, и того же он, похоже, требовал от своих любимцев. «Идем, — сказал Леон, — увидишь дядю с ружьем, прячься за меня. Отыщем с Божьей помощью Володаркину общагу». Они двинулись по разоренной улице Чернышевского. Хрустящее под ногами стекло почему-то наводило на глупейшую мысль о хряснутом об асфальт пенсне знаменитого революционного демократа. Бочком прокрался некто с выглядывающим из-под полы топориком, видимо, откликнувшийся на известный призыв к топору. В тонированные стекла коммерческого магазина «Орион», любопытствуя, въехал бронетранспортер, да и не выехал. Магазина, собственно, как такового не было. Среди темных и прозрачных осколков сухих листьев, ярких этикеток и прочих бумажек валялся разодранный, никому не доставшийся бюстгальтер. Тут же благоухала лужица, образовавшаяся после разбития бутылки итальянского миндального ликера. Сизый с лицом ежа алкаш на коленях, лбом вперед, не молился Аллаху, но, избегая осколков, схлебывал ликер с асфальта. Прохожие смотрели на него не столько с осуждением, сколько с сожалением, что сами не могут последовать его примеру. Главным образом из-за того, что буквально на глазах истекала миндальная лужица. Слишком быстро схлебывал ликер сизый еж. «В 20-м гастрономе в подсобке», — произнес кто-то безнадежным треснутым голосом, «200 ящиков водяры и масла». Ему не поверили. Не тому, естественно, что в подсобке водка и масло, а что сейчас хоть что-то осталось. На Леона и Калабухову Аню никто внимания не обращал. Вообще на лицах немногих, не подчинившихся неизвестно откуда лающему радиоголосу, требовавшему разойтись по домам и не выходить до особого распоряжения, прохожих читалось разочарование. Их обманули. Коммерческие магазины были реквизированы пятнистыми автоматчиками по праву сильного. В продуктовых и прочих пустота, как в обычные дни. Тут еще понаехали автобусы с милиционерами, рассыпчато разбегающимися во все стороны с черным дубьем наперевес. Уже какого-то не в добрый час сунувшегося в разбитую витрину щетинистого хачка охаживали резиной по балде.